Глава 9. Самыми бандитскими районами в уезде считались одесские пригороды. Ставки считались самым бандитским из пригородов Одессы. Как при отливе, когда океанские воды уходят и на обнажившемся дне остаются мутные лужицы с застрявшей в них мелкой рыбешкой, тиной и водяными блохами, в степных просторах Одессы едва схлынули волны гражданской войны, осела кукурузная армия. Пестрая смесь из остатков разбитых банд, политических и уголовных головорезов, конокрадов и контрабандистов. Кукурузной эта армия называлась потому, что убежищем ее на Одессе, лишенной лесов, были кукурузные заросли. Днем бандиты сидели в кукурузе, а ночью выходили на шляхи. Одно время было так. Днем в уезде одна власть, ночью другая. 3 месяца назад из Одессы ушли белые, на этот раз навсегда. До них ушли петлюровцы, махновцы, французы, англичане, греки, поляки, австрийцы, немцы, галичане. Но еще носился по уезду на красном мотоциклете индиан, организатор кулацких восстаний, немец-колонист Шок, еще не был расстрелян гроза местечек Иосика Пожарник, обязанный кличкой столь прекрасным своим лошадям, что равных им можно найти лишь в пожарных командах. Уныло резали своих соплеменников молдаване братья Мунтян, грабил богатых и бедных болгарин Ангелов по прозвищу Безлапый. Еще не был изловлен петлюровский последыш Заболотный, уходивший после каждого налета через Днестр к румынам. Еще бродил на воле бандит в офицерском чине Сашка Червень, не оставлявший свидетелей. В самой Одессе гимназистка 7 класса Дуська Верницкая, известная под кличкой Дуська Жарь, совершила за вечер 18 налетов на одной Ришельевской улице. И только почет на ее стороне. Самогонных аппаратов в деревнях было больше, чем сепараторов. Спекулянты ездили по трактам шумными обозами. В кулацкой соломе притаились зеленые пулеметы «Максимы», а сами кулаки, еще не вышибленные из своих гнезд, готовили месть и расправу. Странные дела творились в преступном мире. Богатые чаще грабили бедных, чем бедные богатых. Кулаки посягали на добро незаможников. Неимущие становились опорой законности, а собственники — вдохновителями анархии и разбоя. По уезду гремели конокрады из помещиков и налетчики из гимназистов. Они свозили награбленное к болинщикам из священников. Бывший гласный городской думы попался на краже кур и гусей. В Одесском уезде жили бок о бок украинцы, молдаване, немцы, болгары, евреи, великороссы, греки, эстонцы, арнаутты, караимы. Старообрядцы, субботники, молокане, баптисты, католики, лютеране, православные. Жили обособленно отдельными селами, хуторами, колониями, не смешиваясь друг с другом, сохраняя родной язык, уклад, обычаи. Немцы жили, как 150 лет назад их прадеды жили в Эльзасе и Лотаринге, в каменных домах с островерхими кровлями, крытыми разноцветной черепицей. Дома, мебель, повозки, платья, посуда — вилы и грабли, кухонные плиты, молитвенники — все это было точь-в-точь таким, как в Эльзасе. Колонии назывались Страсбург, Мангейм, как города на Рейне. Немцы были разные. Были немцы с французскими фамилиями, а немченные эльзасские французы, с заметным украинским налетом, и были немцы с немецкими фамилиями. Были немцы-богачи и бедняки, немцы-католики и немцы-лютеране, немцы, говорящие на «гохдойч» и немцы, говорящие на «платдойч», плохо понимающие и не любящие друг друга. Кроме немецкого, колонисты знали немножко украинский. «Мы немцы», — говорили они о себе. Молдаване на Одещине жили точно так, как их предки в Дунайских княжествах 200-300 лет тому назад. Ели мамалыгу с кислыми огурцами и медом, сами ткали полотно и шерсть и не понимали по-русски. Французы ухаживали за своими виноградниками, как где-нибудь в Провансе. Рядом с огромными нищими селами стояли немецкие хутора, где каждый из 30 хозяев носил фамилию Келлер или Шумахер, имел от 1000 до 1500 десятин тяжелой черноземной земли и полсотни заводских лошадей. Были села, где жили сплошь хлебопашцы, и были села, где жили виноделы, огородники, гончары, шорники, брынзоделы, рыбаки, столяры, шинкари и даже села, где жили одни только музыканты, разъезжавшие по свадьбам и крестинам. Были села, особенно поближе к Одессе и Поднестру, где жили бандиты. Бандиты были из немцев и болгар, из евреев и молдаван, из украинцев и греков, из мирного и немногочисленного племени караимов. Были бандиты из баптистов. Вечерами они выходили на шляхи и в ночной темноте грабили и убивали, не разбираясь в национальности. А по утрам у дорог находили трупы немцев и болгар, евреев и молдаван, украинцев и караимов. Но Володя, описывая в своих актах, как выглядят эти трупы и в каких положениях застигло их утро, не мог охватить взглядом всю картину. Ему не были понятны ее масштабы и социальный смысл. Но ему была ясна его задача. Вид первого трупа, который ему пришлось осматривать, глубоко потряс его. Это не был страх перед мертвецом. Это было негодование и острое сознание чужого человеческого горя. Люди, только что освобожденные революцией, не должны умирать от руки убийц, — сказал он себе. Он должен помочь трудовым селянам сбросить с себя последнее иго — бандитизм, чтобы они могли мирно работать на своих полях и виноградниках, пасти овец, ездить по шляхам днем и ночью, повыбрасывать обрезы, спать спокойно в своих хатах. Даже люди, столь мужественные и привыкшие к опасностям, какими Володя считал себя, Грищенко и отчасти Шестакова, испытывали неприятное чувство, приближаясь к ставкам, этому неприступному бандитскому гнезду. Не всякий одессит знает, где расположены ставки, и только очень немногие бывали на этой глухой окраине. Несколько раз город кончался, пропадал. Начинались пустыри, мусорные свалки, чахлые баштаны и, наконец, голая степь. Потом степь снова переходила в огороды, свалки, пустыри, появлялись какие-то бесконечные заборы, склады, крупорушки, возникали подобие улиц. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко все шли и шли, выходили из города и снова входили в него, а до ставков было еще далеко, и они начинали опасаться, что не попадут туда до темноты. Они шли на ставки брать червня. Володя, Виктор Прокофьевич и Грищенко, особенно мрачный сегодня и как будто чем-то раздраженный. Они шли через пустыри, мимо бесконечных заборов из желтого песчаника, утыканных сверху осколками бутылок, выбирая дорогу среди обрезков кровельного железа, тряпья, жестянок, битого стекла, куч навоза и дохлых кошек. Прохожие почти не встречались, да и самое название прохожей не вязалось с видом людей, пробиравшихся иногда по пустырям и переулкам ставков. Эти встречи вызывали у мирного путника такое же чувство, какое испытывает горожанин, впервые попавший в деревню и увидевший на пути своем бодливую корову. «Нехорошо идти гурьбой», — — сказал Виктор Прокофьевич. — Если они увидят кучу народа, то догадаются, что мы идем на них облавой. — Еще неизвестно, кто кому облаву готовит, — заметил Грищенко зловеще. — Чи мы на их, чи вон и на нас. — Я с Грищенко пойду вперед, — продолжал Виктор Прокофьевич. — А вы, Володя, останьтесь шагов на 50. Будете, так сказать, защищать тыл. Мы с Грищенко войдем первыми, а вы... — Ни за что! — вспыхнул Володя. — Уж не потому ли, что червень стреляет сквозь шинель? — Отже, и подцапались. Я могу пойти сзади, — примирительно сказал Грищенко. Но Виктор Прокофьевич заупрямился. — Что вы за человек, Володя? Вы обязательно хотите поймать всех бандитов сами. Вы уже поймали красавчика, и пока хватит с вас. Дайте старику раз в жизни поймать преступника. В конце концов Володя согласился, чтобы не обижать старика. — Не забудьте, Володя, — сказал Шестаков, — наш уговор насчет лопаты. Если лопаты не будет, мы поворачиваемся и на цыпочках уходим.